Выпрыгнув из окна, сама на бешеной скорости полетел в сторону, откуда появился белый столб света. Глава 38. Броня разрушителя. Вдали на окраине небольшого городка царил хаос. Гигантский механический монстр разрушал все на своем пути, и агенты, а также несколько мирных жителей, уже погибли в попытке его остановить. В это время Тор вместе с Джейн Фостер, доктором Эриком и другими эвакуировал окружающих мирных жителей, а четверо воинов Асгарда устремились навстречу приближающемуся разрушителю. Они знали, что они и другие не могут сравниться с броней разрушителя, на создание которой один потратил столько усилий, но они были вполне уверены в своих силах и верили, что смогут выиграть достаточно времени, чтобы эвакуировать толпу. Подобно тому, как Локи несколько дней назад напал на Сому, один из асгардцев, Фандрал с густой каштановой бородой, рванул к броне разрушителя при поддержке своих товарищей. Но как раз в тот момент, когда он приближался и прежде, чем он успел атаковать, его ударил по лицу разрушитель, и он был отправлен в полет, и в конце концов он приземлился на машину. Он не смог снова встать. Когда броня разрушителя собиралась выпустить лазер из своей головы, убив Фендрала, Сив, единственная женщина из четырех воинов Асгарда, спрыгнула с крыши и пронзила шею брони разрушителя копьем в руке. Когда они вздохнули с облегчением и подумали, что все кончено, они обнаружили, что броня разрушителя снова загорелась и снова выпустила энергетические лучи, чтобы отбросить их назад. Всего за мгновение четыре воина Асгарда были побеждены броней разрушителя. Только тогда они осознали разницу между собой и разрушителем. Когда Тор увидел раненых четырех воинов Асгарда, а затем посмотрел на броню разрушителя, которая все еще разрушалась, он внезапно понял свою ответственность, поэтому встал и пошел к броне разрушителя на расстоянии. Он хочет использовать свою жизнь, чтобы спасти жизни слабых. Вот что должен делать король. В тот момент, когда Тор уже готовился встретить свою смерть, вдали раздались шаги, необычайно выделяющиеся в этом безлюдном месте. Все посмотрели в сторону шагов и увидели молодого человека с седыми волосами и в темных очках, спокойно идущего, засунув руки в карманы. Все посмотрели в сторону звука и увидели молодого человека с белыми волосами и солнцезащитными очками. Он шел с руками в карманах, спокойно и неспешно, как будто не замечая разрушения и стоящего в огне разрушителя. Жуя жвачку, он двигался вперед, словно прогуливался по парку. Сначала он прошел мимо Джейн Фостер и других и сказал им: «Привет, Джейн, профессор Эрик, мы снова встретились». После того, как Джейн Фостер увидела Сому, в ее глазах вспыхнул свет надежды, и она сразу сказала Саме: «Сама, помоги Тору, он сейчас погибнет». Но, прежде чем Сама успела ответить, Сив, богиня земли и урожая, покачала головой и сказала: «Люди Мидгарда, сдавайтесь и позвольте Тору умереть славно. Вы не сможете остановить броню разрушителя». Сама полностью проигнорировал Сив, кивнул Джейн и сказал своим обычным беспечным тоном: «Тогда ты пообещаешь мне одно. Если ты когда-нибудь заболеешь, сперва обратись ко мне за помощью». Хотя Сама изначально пришел за доспехами разрушителя, было бы здорово иметь возможность оказать Джейн Фостер услугу в это время. Когда она окажется под влиянием камня реальности, возможно, его обратное заклинание уже будет достаточно сильным, чтобы извлечь камень. Это будет своего рода бонусная доставка. Хотя она и не знала, что имел в виду Сама, Джейн Фостер, чтобы спасти Тора, немедленно кивнула в знак согласия. «Хорошо, обещаю тебе, я приеду к тебе как можно скорее после того, как заболею». Сама удовлетворенно улыбнулся и пошел к броне разрушителя. Внезапно его остановила фигура. Это была Сив, единственная женщина среди четырех воинов Асгарда. Она сказала Саме с серьезным лицом: «Возвращайся, ты не сможешь сравниться с броней разрушителя, не разрушай славу Тора». Услышав ее слова, Сама не мог не усмехнуться. «Слава – это быть убитым». Столкнувшись с насмешками Самы, Сив немедленно предупредила: «Для воинов Асгарда погибнуть на поле боя и остаться в памяти будущих поколений – высшая честь. Пожалуйста, уйди». Асгардцы относились к земным людям свысока, кроме Тора, и сейчас они не нападали на Сому только из-за его связи с Тором. В это время она не предприняла немедленных действий против Самы, потому что тот знал Тора. Увидев Сив, легендарную богиню урожая и плодородия, которая все еще блокировала его, у Самы больше не хватило терпения. Он показал Сив яркую улыбку. Когда Сив подумала, что он вернется, Сама сильно махнул правой рукой, и Сив была отброшена сильным отталкиванием, пробивая здание и оставляя ее врезавшейся в землю без сознания. Оставшиеся трое воинов Асгарда и Джейн Фостер, наблюдавшие за шоу, внезапно перестали дышать и в шоке смотрели на только что произошедшее. Три воина Асгарда недоверчиво посмотрели на Сому, когда люди Мидгарда стали такими могущественными. Он действительно победил Сиф в одно мгновение. Опомнившись, они, вместо того чтобы испугаться, ринулись на Сому. Земной человек, осмелившийся напасть на богиню урожая и плодородия, заслуживал наказания. Затем, на глазах Джейн Фостер, оставшиеся трое воинов Асгарда также были мгновенно отброшены, проломили другие дома, а затем потеряли сознание на земле. Даже если бы она знала, что сама на самом деле был белым демоном, Джейн Фостер все еще не верила, действительно ли белый демон настолько силен, ужаснее легендарных богов. Для Эрика и Дарси, которые до сих пор не знали, кто такой сама, это было шокирующим открытием. Они только сейчас поняли, что белый демон действительно существует и что его мощь невероятна. Разобравшись с четырьмя идиотами Асгарда, сама шагнул вперед и появился перед Тором, как будто телепортируясь, лицом к лицу с броней разрушителя. Когда Тор увидел пришедшего Сому, он сначала выглядел счастливым, но затем снова потускнел и сказал ему: «Сама, не делай глупостей. Это разрушитель, сделанный моим отцом для борьбы с небожителями. Они полностью сделаны из сплава Уру. Он чрезвычайно мощный. Ты не сможешь ее победить. Уходи. Локи охотится за мной, и если он убьет меня, то уйдет». Не успел Тор договорить, как разрушитель засветился, готовя мощный энергетический луч, который мгновенно устремился к Саме. Локи, который находился в Асгарде и управлял броней разрушителя, увидел беловолосого мужчину перед собой через видение брони разрушителя и выглядел вне себя от радости. Разве это не тот самый чертов ублюдок, который оскорбил его несколько дней назад? Это прекрасная возможность отомстить. Даже если этот ублюдок действительно силен, он абсолютно никак не сможет противостоять броне разрушителя. Прежде чем атаковать Тора и других, Локи использовал лишь небольшую часть силы брони. Столкнувшись с унизившим его беловолосым демоном, Локи немедленно приказал броне разрушителя использовать всю свою мощь. Тор, наблюдая за этим, уже не мог смотреть. Он знал, что, как бы ни был силен сама, ему не справиться с броней разрушителя. Через мгновение он будет уничтожен, рассеян в прах, не оставив даже тела. Но в следующий момент выражение лица Тора превратилось в абсолютный шок. Локи, который находился в Асгарде и управлял броней разрушителя, резко изменил выражение лица. В поле зрения, наблюдаемом через броню, он увидел, как сама, сжав кулак, встречает энергетический луч и направляет его прямо в грудь брони. В следующий момент между ними вспышка черно-красной молнии. Глава 39. Поглощение. Черная молния взорвалась между сама и броней разрушителя. Последствия столкновения между ними разрушили десятки метров окружающей территории, а затем огромная стальная фигура была отброшена из дыма. После того, как сама одним ударом отбросил разрушителя, он не остался полностью целым. Энергетические лучи, испускаемые броней разрушителя, мощнее энергетических лучей циклопа, и даже бесконечность Триго уровня не может полностью им противостоять. На груди самы были видны большие следы ожогов лазером, но он быстро оправился под воздействием техники инверсии. Он взволнованно посмотрел вперед. Броня разрушителя медленно встала на расстоянии сотен метров, без единой царапины на его теле. Уже после первого контакта, сама оказался в невыгодном положении. Это была ситуация, с которой он никогда не сталкивался со времен путешествия по измерении. Однако он не унывал, а интересовался все больше и больше. В мире магической битвы черная молния не только усиливает атаку до 2-5 раз, но и вводит пользователя в состояние зоны. В этом состоянии пользователь может увеличить свою силу, скорость, силу заклинаний, реакцию и т.д. до 120% от нормального уровня, проявляя удивительные способности. После использования черной молнии, сама немедленно вошел в это состояние. В это время он чувствовал себя более комфортно, чем когда-либо прежде, а его энергия и тело были быстрее, чем когда-либо прежде. Броня разрушителя на расстоянии снова выпустил лазер, направив к Саме. Сама, используя усиление техники Сини для быстрого перемещения, увернулся от атаки и снова оказался перед разрушителем. Без помех лазера он нанес точный удар, будучи в невредимом состоянии. Точный контроль энергии 6 глаз 3 го уровня и мастерство поглощения энергии 3 го уровня значительно увеличивают вероятность успеха самы в высвобождении черной молнии. Черно-красный гром снова взорвался, и броня разрушителя снова была отбита, но на этот раз его привлекла ужасающая синяя-черная дыра, прежде чем он успел уйти. Сильное давление от усиления техники Сини втянуло броню разрушителя в сине-черную дыру. Единственное отличие от предыдущего заключалось в том, что сине-черная дыра не могла нанести урон броне разрушителя. После первоначальной внезапной атаки гравитации, броня разрушителя немедленно адаптировалась к массивному притяжению и восстановила свою устойчивость. Однако сама не был разочарован. Он не был удивлен тем, что броня разрушителя смогла проигнорировать заклинание и отразить атаку Сини. Если бы она не могла противостоять Синему, как бы один надел ее, чтобы сражаться с небожителями? На лице Самы появилась еще более радостная улыбка. Его энергия бурлила, обволакивая тело синими проклятыми силами, как будто оно кипело. Вытянув указательный палец, он указал на броню разрушителя, которая сопротивлялась притяжению Синего. Губы Самы растянулись в радостной улыбке от всего сердца. Техника инверсии красный. Проклятая энергия стремительно потекла к кончику пальца, образуя черно-красную сингулярность размером с мячом для пинг-понга, которая, после слов Самы, пронзила воздух с оглушительным звуком, исчезнув перед его пальцем и мгновенно поразив голову разрушителя. Бум! Произошел ужасающий взрыв, и тяжелая броня разрушителя снова была сбита с ног. Мощная отталкивающая сила от техники красной намного мощнее, чем атака черной молнии. Отбивая броню разрушителя, она постоянно разрушает землю на своем пути и, наконец, отбрасывает его на тысячи метров, оставив огромный овраг, прежде чем остановиться. Последствия взрыва распространились на небольшой городок вдалеке, и вся земля продолжала трястись, как будто произошло сильное землетрясение. В этот момент Джейн Фостер и 4 воина Асгарда присоединились к Тору, ошеломленно наблюдая за битвой издалека. Это, даже Тор, еще не потерявший свою божественную силу, не мог бы сделать такое, прошептала Сив, шокированная тем, что она увидела, осознав, что среди людей Мидгарда есть столь могущественные существа. Выпустив черно-красную сингулярность, Сама не расслабился, потому что благодаря наблюдению 6 глаз он увидел, что броня разрушителя все еще была невредима, лишь слегка поврежденная на груди, и это быстро заживало. Он не мог удержаться от мысли, что в фильме броня разрушителя не проявила такую поразительную мощь в бою с Тором. Видимо, Локи слишком сильно любил Тора, и все их ссоры были лишь проявлением этого. Пока Сама жаловался, броня разрушителя снова бросилась вперед. Увидев эту сцену, Сама был еще более взволнован. Это был новый опыт, хотя он и сражался с Халком и мерзостью. Оба опять вступили в бой, время от времени вспыхивали черные молнии, а ужасающий энергетический луч оставлял на земле густые царапины. Во время боя, опыт Самы в различных навыках быстро возрастал, а системные подсказки продолжались. Очки энергии плюс 1, опыт 6 глаз плюс 1, опыт поглощения энергии плюс 1, опыт бесконечности плюс 1, опыт усиления техники синий плюс 1, опыт техники инверсии красный плюс 1. После повторного попадания энергетического луча рука Самы была немедленно пронзена, и горячий луч испарил большое количество крови. Но в следующий момент его рука была заметно восстановлена, а ужасающий энергетический луч был внезапно заблокирован его телом и больше не мог причинить ему никакого вреда. Наконец, в разгар интенсивной битвы, способность поглощения энергии, которая уже почти достигла нового уровня, снова улучшилась. Опыт поглощения энергии плюс 1. Поздравляем, ваш навык поглощения энергии улучшен. Уровень поглощения энергии 4.15000. Способность поглощать почти все типы энергии, с высокой скоростью поглощения и увеличенным лимитом хранения. После улучшения поглощения энергии, тело Самы немедленно преобразилось. Его кости и мышечные волокна изменились, став более подходящими для хранения энергии, лимит хранения энергии значительно увеличился, а его дух получил огромную прибавку, позволяя ему еще быстрее и точнее управлять энергией. Энергетический луч, который изначально было почти невозможно остановить, теперь был подобен весеннему ветерку, дующему перед ним, а поглощение энергии превзошло скорость атаки брони разрушителя. Но броня разрушителя, управляемая дистанционно Локи, могла демонстрировать лишь такую мощь. Против Самы, обладающего способностью поглощать энергию 4 уровня, она больше не могла ему навредить. Хотя после улучшения поглощения энергии другие навыки также были усилены в большей или меньшей степени, сама больше не готов использовать эти навыки. Ему не терпится сразиться в рукопашную с броней разрушителя. Не обращая внимания на горячий энергетический луч, он сорвал порванную рубашку с верхней части тела, обнажив свои чрезвычайно красивые мышцы. Уровень поглощения энергии 4, полностью укрепляет тело, в сочетании с управлением проклятой энергией и мощными физическими навыками, которые дает панель, а также утонченным контролем энергии тела с помощью 6 глаз, сама выбрасывает расплескивающийся энергетический луч. Бум! Ужасающая сила удара была усилена черно-красной молнией в 2-5 раза, и броня разрушителя тут же была сбита с ног, врезавшись в землю. Когда она коснулась земли, остаточная сила удара распространилась, создавая гигантские трещины и оставляя огромную воронку диаметром в сотни метров. Глава 40. Пурпурный. После того, как основное средство атаки, энергетический луч, утратило свою силу, броня разрушителя больше не могла сравниться с Сомой. С каждой атакой сама поглощала энергию луча разрушителя и укрепляла себя, поэтому во время боя его физическая сила оставалась нетронутой и всегда была на пике. После того, как поглощение энергии достигло уровня УР-4, оно, несомненно, качественно улучшилось. В это время сама мог поглощать почти все виды энергии и даже поглощать все поглощаемые энергии в определенном диапазоне, которые не вступали с ним в прямой контакт. Теперь, кроме биологической энергии, химической энергии и очень немногих других энергий, он мог легко поглощать их и манипулировать ими. Как сейчас, когда энергетический луч направился прямо на Сому, он слегка сжал правую руку. Лучи, приближаясь к нему, начали искажаться, и быстро сформировали светящееся длинное копье, которое сама вонзил в броню разрушителя, вызвав мощный взрыв. Однако такая атака, это лишь самое поверхностное использование энергии, ее нельзя сравнить с использованием навыка. Та же энергия при использовании навыка может принести гораздо более мощную силу. Очередной удар черной молнии отправляет разрушителя в полет. Он уже не может так просто противостоять атаке Сомы, лицевая броня, по которой был нанесен удар, сломана, но восстанавливается со скоростью, которую можно заметить невооруженным глазом. Спустя еще несколько минут Сома, наконец, полностью адаптировался к поглощению энергии УР-4, его тело мгновенно исчезло с места и оказалось перед броней разрушителя. Его ладонь мягко накрыла его грудь. В следующий момент ужасающая черно-красная сингулярность была выпущена с близкого расстояния, мощная сила отталкивания вспыхнула в груди разрушителя, и эта атака наконец пробила его грудную броню, нанеся ей огромный урон. Глядя на все еще восстанавливающуюся броню разрушителя, сама не мог не вздохнуть, оценив мощь этой брони, созданной Одином. Броня, управляемая Лаки, не могла полностью раскрыть свою мощь. Интересно, что бы произошло, если бы ее носил сам один. Однако сама уже надоела играть с броней разрушителя, и она больше не представляла для него ни малейшей угрозы. Взглянув на доспехи разрушителя, сама снял солнцезащитные очки и небрежно отбросил их в сторону. Он выпрямил пальцы левой руки, а правой сделал жест, как будто держит что-то невидимое, направив свой взгляд на броню разрушителя. В его глазах пылал крайний восторг. Усиление техники синий. Позади него с левой стороны образовалась черная дыра синего цвета размером с половину человека. Техника инверсии красный. На правой стороне появилась еще одна черно-красная сингулярность. Только из-за принудительного создания она была немного нестабильной, и черные молнии, исходившие из нее, уничтожали все вокруг. Однако при приближении к Соме эти черные молнии поглощались энергией и не могли причинить ему ни малейшего вреда. Наконец, Суму сделал жест, словно собирался щелкнуть пальцами, и произнес название мощной техники, требующей слияния двух техник. Техника воображения пурпурный. Сине-черная дыра и черно-красная сингулярность наложились друг на друга, под абсолютным контролем поглощения энергии и под руководством опыта использования техники воображения в его мозгу. Темно-фиолетовая иллюзорная сфера массы была полностью сформирована, а затем в сопровождении фиолетовой молнии врезалась в броню разрушителя. Ослепительный фиолетовый свет заслонил собой все вокруг, затмив их, и единственное, что можно было увидеть во всем мире, это огромная фиолетовая сфера, несущаяся с бешеной скоростью вперед, уничтожая все вокруг. В одно мгновение ужасающе огромная сфера прошла сквозь броню разрушителя и продолжала двигаться вперед, разрушая глухой пустынный ландшафт, пробивая гору и исчезая из поля зрения. Когда все стихло, Тор и остальные застыли на месте, увидев огромный овраг диаметром в десятки метров, начинающийся от белого демона и распространяющийся до самого конца их прямой видимости. Даже возвышающиеся вдали горные пики не могли остановить его ни на секунду, будучи полностью пронизанными. А несокрушимая броня разрушителя, встретив эту достаточно пронизывающую пространство атаку лоб в лоб, полностью исчезла, даже куска металла Ору не осталось. В Асгарде, видя последние кадры, переданные броней разрушителя, Локи полностью ослаб. Что это был за монстр? В одной из роскошных комнат, за слоем прозрачного стекла, неожиданно открыл один глаз спящий один, и в его взгляде была глубокая тревога. Еще один древний, в некой таинственной палате, женщина с добродушным выражением лица и лысой головой положила чашку с чаем и, повернувшись в определенном направлении, тихо произнесла: «Он уже достиг такого уровня, неудивительно, что это таинственное существо, единственное в своем роде во всей мультивселенной, на какой-то скрытой военной базе». Сцена была заснята спутниками наблюдения и проецировалась на огромный экран, висевший на стене. Полковник Стрейкер указал на огромный овраг, который, казалось, рассекал все, и гневно воскликнул: «Белый демон уже вырос до того уровня, на котором он сейчас находится. Если мы не начнем план уничтожения, то, когда его сила снова возрастет, уже не будет никакого шанса убить его, и в будущем все Соединенные Штаты будут находиться под его властью». Услышав слова Стрейкера, один из генералов немедленно выступил вперед: «Я согласен». Другие высшие военные генералы кивнули головами: «И, согласен, я тоже». Через несколько мгновений все согласились приступить к реализации плана уничтожения белого демона. Видя это, на лице полковника Стрейкера наконец-то появилась улыбка, и он, улыбнувшись, сказал многочисленным генералам: «Господа генералы, устройство подавления белого демона и стражи с способностью резать пространство уже готовы и могут быть запущены в любой момент». Через несколько минут с ближайшей к самой военной базы взлетели сверхзвуковые вертолеты и с огромной скоростью полетели в его сторону. В конце огромного оврага сама с улыбкой смотрел на следы, оставленные пурпурным. Техника воображения уровня 1 не должна была иметь такую мощь. Он усилил ее с помощью поглощения энергии уровня 4. Чтобы достичь столь разрушительного эффекта. Но и этот уровень атаки в данный момент был для него непосильной ношей, настолько, что он даже задыхался, энергия в его теле была близка к истощению. Однако под действием эффекта поглощения энергии он быстро поглощал и световую энергию Солнца, и окружающую температуру, и энергию реактора Арк, поэтому энергия в его теле восстанавливалась чрезвычайно быстро. Через несколько мгновений энергия в его теле была близка к насыщению, и в то же время два реактора Арк, парящие рядом с Сомой, полностью потускнели, а энергия в них была поглощена им. Глядя на два реактора, которые были полностью поглощены, сама размышлял: похоже, нужно будет найти Старка и попросить у него новые реакторы Дуги. Также нужно будет подумать о получении камня пространства. Поглощение энергии уровня 4 должно быть достаточным, чтобы справиться с камнем. Спустя мгновение, когда его энергия полностью восстановилась, сама наконец взглянул на свои достижения в этой битве, первым из которых стало повышение двух навыков. Глава 41. Ядерный взрыв. Опыт техники инверсии красный плюс 1. Опыт техники инверсии красный плюс 1. Опыт техники инверсии красный плюс 1. Поздравляем, ваш навык техники инверсии красный повысился. Техника инверсии красный уровень 3, 19 1000. Превращает негативную энергию проклятия в позитивную, обладая мощным целительным эффектом. Создает вокруг себя мощную отталкивающую силу, минимальная мощность которой вдвое превышает технику синий, а максимальная может достигать уровня небольшой сверхновой звезды. После недавнего интенсивного сражения техника инверсии красной поднялась на новый уровень. Ранее, из-за наличия техники бесконечности, его враги почти не могли нанести урон телу самы. Техника инверсии долгое время не развивалась, однако в битве с броней разрушителя ему пришлось использовать технику инверсии для постоянного исцеления ран от энергетических лучей, что привело к накоплению опыта и, наконец, к повышению уровня. Теперь техника инверсии приблизилась к четвертому уровню. Техника инверсии третьего уровня значительно улучшает скорость восстановления, а совместно с естественной регенерацией от поглощения энергии, скорость заживления достигает уровня росомахи. Однако на данный момент техника инверсии все еще не может использоваться для лечения других людей, но, вероятно, это станет возможным на четвертом уровне. Сама решил усерднее тренировать технику инверсии, ведь для того, чтобы получить камень реальности от Джейн Фостер, ему понадобится этот навык. Он также предвкушал эффект от техники инверсии высокого уровня, ведь в магической битве высшим достижением техники инверсии была способность Сикаири лечить других. Так что же произойдет, когда реверсивная техника превзойдет уровень Сикаири и достигнет новых высот? Возможно, это будет бессмертие, возвращение к жизни, восстановление материи до ее первоначального состояния, или же что-то еще более удивительное. Что касается красного, то ее мощность снова возросла. Сама поднял руку вверх, и в его ладони появился черно-красный сингулярный шар размером с баскетбольный мяч, который стабильно парил над рукой. Бросив этот шар вперед, он вызвал мощный порыв ветра и сильную сейсмическую волну, и в центре огромного ущелья перед ним появилась новая трещина шириной в десятки метров. Мощность красного значительно увеличилась. Сама довольно улыбнулся, глядя на созданное им разрушение. Помимо повышения уровня навыков, были и другие достижения. Лазеры, выпущенные броней разрушителя, обладали высокой энергией, и после ее поглощения сама получил множество энергетических очков. В данный момент, вложив все энергетические очки в шаблон персонажа, сама поднял уровень с 60% до 67%. Если бы броня разрушителя не была настолько огромной и сложной в управлении, и если бы не риск привлечь внимание Одина, сама мог бы использовать ее для постоянного поглощения энергии. Даже с уровнем 4 поглощения энергии реактор Арк все еще не был вытеснен. Сама подсчитал, что для удовлетворения его текущих потребностей в энергии потребуется примерно 5 реакторов Арк, работающих одновременно. Очевидно, что получение камней бесконечности становится все более актуальным. Как только сама решил вернуться, вдали внезапно раздался оглушительный гул. Услышав этот странный звук, сама почувствовал, как что-то в его теле резко остановилось, но под контролем шести глаз все мгновенно вернулось на свои места. Его лицо, только что обретшее спокойствие, снова озарилось радостью. Плод, посеянный ранее, наконец-то начал прорастать. В небе появился огромный ракетный снаряд, и сама остался на месте, не двигаясь. Пустяковая ядерная бомба, всего лишь такая мелочь. Кто-то снова принес ему энергию. В следующий момент ослепительный свет вспыхнул с невероятной силой, как будто солнце упало с небес, и бесконечный свет и тепло окутали все вокруг. В далеком городке, Тор и его спутники увидели, как в небе взметнулось грибовидное облако, и огромная ударная волна начала распространяться в их сторону. В этот критический момент Тор наконец-то вновь обрел свою силу, захотев спасти всех, даже ценой своей жизни. Он призвал Мьёльнир и отвел Джейн Фостер и нескольких смертных подальше от удара. 4 воина Асгарда последовали за ними. Когда они достигли безопасной зоны, все они с изумлением наблюдали за происходящим вдали. Даже Тор был поражен мощью взрыва самого сильного оружия человечества. «Почему сама вдруг подвергся атаке такого мощного оружия?» – спросил он. Джейн Фостер объяснила ему. «На поверхности сама известен как Белый Демон, и он находится в розыске. Недавно я слышала, что власти разработали план против него, так что, вероятно, это ядерная бомба, их работа. Если сама был поражен прямо в лицо ядерной атакой, даже он не сможет выжить». Тор решительно шагнул вперед. «Я пойду его спасать. Даже если сама мертв, я заберу его тело». Однако, сделав всего шаг, он внезапно замер и, смотря на сужающиеся огненные вспышки впереди, спокойно произнес: «О, похоже, в моем вмешательстве нет необходимости». Вдалеке, на военной базе, через наблюдательные спутники генералы могли четко видеть ситуацию в пустыне. Увидев, как ядерная бомба попала в Белого Демона, все начали праздновать. Он оказался в самом центре ядерного взрыва, даже Белый Демон не сможет выжить. Самая большая угроза миру, наконец-то устранена, Белый Демон станет лишь легендой, как мутант 5-го уровня. Свяжитесь с прессой. Мы должны широко распространить новость о смерти Белого Демона. Пусть весь мир узнает, что Белый Демон был уничтожен армией. Пока другие радовались успеху, полковник Стрейкер продолжал пристально наблюдать за изображением грибовидного облака на экране. Из-за долгого общения с мутантами, и даже потому, что его собственный сын был мутантом, он прекрасно знал, что мутанты могут обладать самыми неожиданными способностями, особенно такие могущественные мутанты, как белый демон. Он не удивился бы, если бы сама вышел из центра ядерного взрыва совершенно невредимым. Внезапно облако гриба на экране начало меняться. Огонь и ударная волна, которые раньше стремительно расширялись наружу, теперь начали быстро сжиматься, словно все тепло и свет были поглощены черной дырой и не могли больше ускользнуть. Другие генералы также заметили это и замерли, их радостные лица мгновенно застыли в недоумении, глядя на экран. Что происходит? Вся энергия ядерного взрыва поглощается чем-то в центре. Разве его мутационные способности не были подавлены ингибиторами мутаций? Как он мог это сделать? Да черт его побери, он вообще человек? Через несколько мгновений вся энергия ядерного взрыва была полностью поглощена. Взрывная зона, за исключением большого количества пыли, оставалась пустой, даже плавленная поверхность Земли снова охладилась. Затем неясная фигура медленно вышла из центра взрыва, подошла к зоне без дыма, где ее мог видеть наблюдательный спутник, и подняла палец вверх в неприличном жесте. «Вы кусите, старперы недоделанные. Пожалуйста, следите за обновлениями и добавьте в избранное». Глава 42. Сторожевые роботы. Увидев эту сцену, все генералы замолчали. Случилось то, чего они меньше всего хотели увидеть. Беловолосый демон действительно вырос настолько за короткий промежуток времени, что смог выдержать ядерную бомбу. В таком случае, какие еще средства на Земле могут ему навредить? Один из генералов вдруг о чем-то подумал и спросил полковника Страйкера. «Полковник Страйкер, почему устройство подавления мутантов не действует на беловолосого демона?» Другие генералы также обнаружили эту проблему. Ведь если устройство подавления мутантов действительно эффективно, то даже беловолосый демон после утраты своих мутантных способностей останется обычным человеком, и ему никак не выжить при ядерном взрыве. В настоящее время мутантную способность беловолосого демона все еще можно использовать, потому что устройство подавления мутантов не может дать желаемого эффекта. Все генералы озадаченно взглянули на полковника Страйкера. Отвечая на вопросы многих генералов, полковник Страйкер некоторое время молчал, прежде чем объяснить. В этот раз устройством подавления мутантов послужили звуковые волны. Если намеренно изолировать звук, эффективность устройства значительно снижается. Полагаю, белый демон использовал этот метод, чтобы нейтрализовать действие устройства. Но, господа генералы, не беспокойтесь. У нас есть запасной план. Устройство подавления, созданное специально для белого демона на основе детальных данных о нем, оно намного мощнее обычного устройства подавления мутантов. Эффект этого устройства в десятки раз мощнее, чем у обычных устройств подавления мутантов. А среда действия нового устройства – электромагнитные волны, заблокировать которые практически невозможно. Однако, поскольку сфера применения этого устройства ограничена, оно не было использовано сразу. Но я установил его на каждого робота-страж. Эти роботы-страж не только несут устройство для подавления беловолосого демона, но и копируют возможности пространственной атаки против беловолосого демона. Они обязательно убьют его. Услышав дальнейшие действия полковника Страйкера, многие генералы смотрели на него с восхищением. Они наконец расслабились и вновь обрели уверенность в плане убийства беловолосого демона. Выйдя из центра ядерного взрыва, сама рыгнул и поглотил всю энергию взрыва ядерной бомбы. Даже он был почти наполнен до краев, и его энергия почти начала выходить за пределы его тела. Если бы не способность бесконечного превращения энергии в очки и их вложение в шаблон персонажа, сама не смог бы выдержать всю энергию взрыва крупной ядерной бомбы. Несмотря на это, в этот момент у него возникло желание взорваться, и он не мог не высвободить всю энергию своего тела. В это время, благодаря дальнозоркости своих шести глаз, сама обнаружил десятки приближающихся странного вида роботов, и кипящей силе в его теле внезапно появилось место для проявления. Когда эти роботы впервые появились, сама узнал в них роботов-стражей, предназначенных для уничтожения мутантов. Сторожевой робот может обнаруживать любую форму способности мутанта и мгновенно трансформироваться, и трансформироваться на основе этих способностей, чтобы получить различные типы способностей мутанта для достижения целевых эффектов. Однако на данный момент сторожевые роботы перед ними должны быть далеки от достижения финальной стадии, и они не должны иметь возможность трансформировать X-ген по своему желанию и получать различные мутантные способности. Сама догадался, что они смогут одновременно использовать только две или три способности мутанта, включая способность пространственной атаки против него. Но сможет ли пространственная атака, которая когда-то могла пробить его защиту, справиться с улучшенным до уровня 3 техникой бесконечности? Спутники наблюдения в небе передавали на военную базу изображение пустыни. Многие генералы и полковник Стрейкер нервно смотрели на изображение перед ними. Если бы окружение и подавление снова провалились, это означало бы, что они больше не смогут победить беловолосого демона. Внезапно они заметили, что беловолосый демон на картинке начал действовать. Вместо того, чтобы убежать, он бросился прямо к десяткам машин. Это чрезвычайно взволновало многих генералов и полковника Стрейкера. Больше всего они боялись того, что беловолосый демон убежит напрямую или нападет на сторожевого робота дистанционно. Дальность действия устройства подавления и пространственной атаки на беловолосого демона очень близка, и против далеких врагов ничего не поделаешь. Если беловолосый демон действительно убегает напрямую, или скрывается и атакует на расстоянии, то страж ничего не сможет сделать. После того, как беловолосый демон полностью вошел в зону действия устройства подавления, полковник Стрейкер тут же приказал: «Активируйте устройство подавления демона». В то же время сама услышал звук электрического тока, исходящий от сторожевого робота впереди, а затем почувствовал, что энергия в его теле на мгновение остановилась, а затем мгновенно восстановилась. Он сразу понял, что это эффект устройства подавления мутантов, но, к сожалению, устройство подавления совершенно не подействовало на него. Используя усиление техники синий, мощная гравитационная сила соединила его с удаленной точкой в пространстве, и он мгновенно преодолел сотню метров, оказавшись прямо перед одним из роботов. Положив ладонь на голову робота-страж, на его ладони вспыхнула черно-красная сингулярность, и ужасающее отталкивание продолжало распространяться вперед. Робот-страж, голову которого удерживал сама, был уничтожен первым, и черная сингулярность продолжила свое существование, двигаясь вперед, пока он не был уничтожен. Только тогда дюжина стражей остановилась. В командной комнате вдалеке снова воцарилась тишина. Стрейкер недоверчиво посмотрел на беловолосого демона, который проигнорировал устройство подавления. Беловолосый демон фактически уничтожил более дюжины стражей всего одним ударом, что заставило его впервые усомниться в том, сможет ли он успешно закончить охоту на беловолосого демона. Почему беловолосый демон полностью проигнорировал устройство подавления? Вы должны знать, что это специальное устройство, специально разработанное для него на основе его данных о способностях. Экспериментаторы даже уверены, что это устройство подавления способно подавить беловолосого демона как минимум на несколько часов. Но что сейчас, ни на секунду, это вообще не имеет никакого эффекта. Сильное беспокойство охватило полковника Стрейкера, и он мог только продолжать утешать себя. «Неважно, неважно, у нас еще есть пространственные атаки. Беловолосый демон не сможет устоять перед этими атаками и обязательно будет убит сторожевым роботом». Под его командованием сторожевой робот немедленно начал пространственные атаки на беловолосого демона. Многочисленные атаки были подобны плотной рыболовной сети, заманивающий в ловушку беловолосого демона и не дающий ему ни единого шанса на побег. Столкнувшись с множеством пространственных клинков, летящих к нему на высокой скорости, сама не выказывал никакого беспокойства. Такая атака, которая могла угрожать ему в прошлом, больше не может иметь на него никакого влияния. Скорость полета пространственного клинка в прошлом была для него чрезвычайно высокой, но после того, как его 6 глаз были повышены до уровня 3, он мог легко поймать его. Сама может легко избежать этого, если захочет, но сама не сделал этого. Избежав большинства пространственных клинков, он подошел к одному из пространственных клинков и попытался использовать бесконечность, чтобы противостоять атаке пространственного клинка. Клинок, который раньше мог пробить защиту техники 1 уровня, теперь, попав в зону действия техники 3 уровня, замедлился до черепашьего шага. Против 3 уровня техники без ограничений, пространственные клинки больше не представляли угрозы. Глядя на пространственный клинок, который так быстро продвигался во время действия бесконечности, сама сделал вывод, что техника 4 уровня, вероятно, сможет полностью нейтрализовать пространственные атаки. После эксперимента сама вытянул указательный палец и указал им на пространственный клинок перед собой. Перед ним слились сине-черная дыра размером с мячик для настольного тенниса и черно-красная сингулярность такого же размера, образовав воображаемую сферу, излучающую фиолетовый гром, а затем устремилась вперед. Фиолетовая сфера мгновенно уничтожила пространственный клинок и продолжила лететь вперед, уничтожая всех сторожевых роботов на пути вперед, пока не исчезла из поля зрения. Глава 43. Сокрушительная победа. Всего за мгновение большинство часовых роботов были легко уничтожены белым демоном. Удивительно, но сторожевые роботы не смогли причинить белому демону никакого вреда, и даже пространственная атака, на которую полковник Стрейкер возлагал большие надежды, не возымела никакого эффекта, не говоря уже о другом оружии, установленном на ней. На проецируемом изображении продолжалась тирания белого демона над роботами. Белый демон, словно белый призрак, проносился сквозь дождь пулей ракет, ни пространственные клинки, ни другое оружие, установленное на часовых роботах, не могли ни малейшим образом коснуться его. Скорость белого демона была настолько велика, что даже самые передовые технологии блокировки не могли зафиксировать его на месте, поэтому большая часть боеприпасов не могла быть использована с пользой, а лишь была потрачена впустую. Кроме того, присутствующие генералы заметили и другие детали. Белый демон не уклонялся от атак, не использовал странную способность пространственной защиты. Он мог в одиночку противостоять выстрелам без каких-либо повреждений, а в крайнем случае использовал только фиолетовую таинственную сферу. Его телосложение выросло до такой степени, и он овладел еще одной новой мощной способностью мутанта, способностью, которая может даже пронзать пространство. Боюсь, что если он будет постоянно применять атаку фиолетовой сферы, то сможет уничтожить целый город за несколько минут. Не забывайте, что белый демон обладает мутантной способностью поглощения энергии. Если у него достаточно энергии для поглощения, он точно сможет это сделать. Нет, план против белого демона отменяется, даже ядерные бомбы не могут причинить ему вреда. Он вырос до такого уровня, что мы не можем сражаться с ним лоб в лоб. Согласен, согласен. Многочисленные генералы высказали свои позиции. Вдруг одному из генералов пришла в голову одна мысль. Быстро прекратить связь со СМИ, если мы дадим знать этой группе СМИ, что наш план провалился, они обязательно опубликуют это, и тогда авторитет военных резко упадет. Но солдат связи сказал ему с горьким лицом. Генерал, мы уже уведомили все СМИ. Услышав это, генерал побледнел. Впервые ему захотелось, чтобы подчиненные выполняли приказы не так усердно. Остальные генералы тоже услышали слова солдата связи и поняли, что сейчас произойдет. Эти всепроникающие СМИ наверняка узнают о том, что произошло в Нью-Мексико, и поймут, что наш план против белого демона провалился. Окажите давление на СМИ, запретите им публиковать любые новости о белом демоне, предложил один из них. Мы не можем блокировать все новости. Эти журналисты сумасшедшие. В конференц-зале снова воцарилась тишина, инцидент все еще развивался в худшую сторону, сидящие там генералы начали жалеть о том, что начали атаку на белого демона. Полковник Стрейкер, сидевший в стороне, молчал, только кулаки его были крепко сжаты, ногти даже пробили кожу и сочились кровью. Он мысленно шипел, повторяя имя «Белый демон». Очевидно, что он никогда не откажется от своего плана против белого демона. И если он готов пойти на все риски, то эти генералы точно не откажутся от тайной поддержки. Теперь, когда роботы собирали все больше информации о белом демоне, он не верил, что белый демон сможет справиться с ним, когда роботы станут все более и более совершенными. Все боеприпасы, приближавшиеся к Саме, теряли всю свою энергию и не наносили ему ни малейшего урона, напротив, добавляя ему новые энергетические очки. Большинство атак роботов не оказывали на него ни малейшего влияния. Единственное, от чего приходилось уклоняться, это пространственный клинок. Однако шесть глаз прекрасно его улавливали, а пурпурный позволял уничтожить пространственный клинок, так что роботы, от которых большинство мутантов впадали в отчаяние, в глазах Самы были всего лишь деревянными мишенями, не представляющими угрозы. И вот, взмахнув черной молнией, с грохотом черно-красного грома последний неповрежденный робот был разбит на куски ужасающей силой. В этот момент все роботы-стражи были уничтожены. Сама вложил всю избыточную энергию в свою систему, и степень слияния его шаблона персонажа снова возросла, достигнув уже 72%. Для увеличения на 1% степени слияния шаблона после 70% требуется огромное количество энергии. Если бы он пытался увеличить ее только за счет поглощения окружающей электрической энергии, это заняло бы месяцы, чтобы достичь хотя бы 1%, в то время как, Поглотив почти всю энергию взрыва ядерной бомбы, он увеличился лишь на 6%. В таком случае, даже если поглотить всю энергию реактора АРК, это не сможет значительно увеличить степень синтеза системы. Однако следующей целью сама был уже не реактор АРК, а 6 камней бесконечности, особенно камень силы, который был источником энергии. Помимо этого, есть еще другие источники энергии, которые он мог бы захватить, например, поглотить энергию целой планеты, как это делала команда небожителей, или артефакт типа вечного пламени, который содержит в себе огромную силу. Поэтому он не боялся нехватки энергии для разблокировки полной степени слияния шаблона. Кроме того, у Самы были и другие соображения. Если он овладеет порталом, то и его способности могут быть улучшены, ведь освоив портал телепортации, можно телепортироваться в любое место. А один из лучших друзей Человека-паука из мира фильмов, нет, даже может открыть портал рядом с намеченной целью. Так что же будет, если он сможет улучшить порталы до нового уровня? Возможно, он сможет путешествовать во времени, свободно перемещаться между измерениями, или даже открывать порталы в другие миры. Сама был очень рад этому, ведь раз мир Марвел существует, значит, и другие миры тоже могут существовать. Если он усовершенствует свой портал до определенного уровня, то сможет открыть портал в другие миры и, наконец, в мир магической битвы. Тогда использовать приемы, превосходящие техники Гаджо Сатору, чтобы победить самого Гаджо, это было бы невероятно захватывающе, особенно произнеся перед Гаджо ту культовую фразу «На небе и на земле, лишь я один достойный». От одной мысли об этом его мозг начинает кипеть. После того, как все закончилось, Тор и остальные вдалеке начали приближаться, и когда они подошли к краю поля боя, то увидели следующую сцену. Небо было затянуто дымом и пылью, по всей земле расстилались бесчисленные огромные впадины, как от упавших метеоритов, а на песчаной почве валялось огромное количество боеприпасов и обломков ракет. В самом центре области, в конце оврагов, оставленного фиолетовой сферой ужаса, в центре круглого кратера, оставшегося после ядерного взрыва, в метре от дна кратера парил в воздухе белый демон, знакомый и в то же время чуждый для Тора. Казалось, он смаковал прошедшие сражения или вспоминал что-то, что доставило ему удовольствие. Его правая рука закрывала лоб, он смотрел в небо, уголки его рта медленно расплылись в улыбке, которая переросла в смех, становившийся все громче и громче, пока не превратился в хохот, полный безумия. Глава 44. Верховный маг. Тор и другие тут же остановились и не осмелились двинуться вперед. Среди них прошептала Сив, одна из 4 воинов Асгарда. Он действительно опасен. Все остальные кивнули, полностью соглашаясь с ее словами. Увидев приближающихся Тора и других, сама упал на землю, а затем услышал слова Тора. «Я собираюсь вернуться, у меня есть дела в Асгарде, которые нужно уладить». Сама кивнул, улыбнулся и сказал Тору: «Передай Локи мою благодарность и напомни ему поскорее доставить посылку на землю». Сама знал, что Тора ожидает в Асгарде. Вторжение ледяных великанов и его собственная борьба с Локи, которая приведет к разрушению радужного моста, из-за чего он не сможет сразу вернуться на землю. Однако это также означает, что Локи вот-вот упадет в бездну вселенной и следующим встретится с Таносом. Он передаст ему духовный скипетр и телепортирует обратно на землю, где он планирует использовать тессеракт, чтобы открыть портал и подготовиться к вторжению Читаури. И духовный скипетр – это также то, чего так ждал Сама. Хотя он и не знал, что Сама имел в виду под этим предложением, Тор все же сказал: «Я так и сделаю». Затем он попрощался с Джейн Фостер и пообещал вернуться, а затем ушел вместе с 4 воинами Асгарда в красочном световом луче, спущенном с радужного моста. После того, как свет радужного моста полностью исчез, Сама сказал Джейн Фостер: «Не забудь обратиться ко мне за лечением». Как только он закончил говорить, он сделал шаг вперед и исчез из поля зрения Джейн Фостер и других. Он найдет Тани, получит новый реактор АРК, а затем вернет военным большой подарок. Военные подарили ему гриб, так что ему не так уж и много дать им кусочек мира, правда? Покидая Нью-Мексико, Сама на большой скорости полетел к пляжному домику Тани Старка. После того, как поглощение энергии достигло 4-го уровня, он уже может использовать телепортацию для непрерывного перемещения, не опасаясь травм. Кроме того, после того, как техника инверсии достигла уровня 3, помимо значительного ускорения скорости лечения, повреждения головного мозга, вызванное длительным использованием мозга, также можно лечить непрерывно, так что сама может поддерживать бесконечность в течение длительного времени. Более того, бесконечность на уровне 3 уже изначально может идентифицировать опасности. Объекты, не представляющие для него угрозы, не будут затронуты бесконечностью, а угрожающие объекты будут исключены. Наступил вечер, и приморские виллы ночью ярко освещены. Вечеринка, устроенная Тони Старком, самым богатым человеком в мире, была великолепной и экстравагантной. Большое количество женщин с горячими фигурами в откровенных нарядах. Они постоянно появлялись на вечеринке, пытаясь привлечь внимание главного героя. Переплетение огней, красоты напитков наполняет всю приморскую виллу сильной гормональной атмосферой. В это время приморская вилла – это, несомненно, рай для любого мужчины. Тони Старк явно был пьян в центре танца. Он только что помочился в свои стальные доспехи и поругался с Пиппер Поттс. Позже он применил оружие по стальным доспехам и швырнул их в небо в сторону приглашенных дам как развлечение. В этот момент оживленную атмосферу вечеринки нарушил голос. Полковник Роудс вышел в другом стальном костюме и крикнул на всех членов команды. «Я скажу это только раз. Все вон отсюда». Банкет тотчас замолчал, оживленная атмосфера тут же исчезла, и все посмотрели на Роудса. Когда Роудс подумал, что все собираются уходить, он вдруг понял, что что-то не так. Поведение гостей было слишком паническим, как будто они были готовы умереть на месте, но он не собирался их убивать. Внезапно Роудс понял, что эти люди смотрят не на него, а позади него. Бессознательная дрожь и страх в его теле также были вызваны кем-то позади него. Роудс сразу что-то понял, но, прежде чем он успел обернуться, ладонь с тонкими пальцами и ясными костями легла ему на плечо. В этой ладони заключалась ужасающая сила. Несмотря на то, что в это время он был одет в стальную броню, он все еще был подавлен огромной силой и мог только встать на одно колено, чтобы противостоять огромному давлению. И твердая земля под его коленями тоже не выдержала огромного давления, и медленно появились трещины. И только тогда он услышал зловещее шептание позади себя. «Полковник Роудс, зачем останавливать вечеринку? Ты же не хочешь, чтобы я разозлился, верно?» Роудс внезапно почувствовал, как его тело напряглось, и повернул голову. Затем он увидел, как красивый мужчина с белыми волосами и голубыми глазами положил руку ему на плечо и улыбнулся ему, но в яркой улыбке содержалась предельная злоба. Полковник Роудс сразу сказал от всего сердца: «Я тоже не думаю, что вечеринка должна заканчиваться». Беловолосый демон удовлетворенно улыбнулся, затем пошел вперед, подошел к Тони Старку и крикнул множеству горячих красоток перед ним: «Не останавливайтесь. Продолжайте играть музыку и танцевать». Горячие красотки, чье настроение было подорвано алкоголем, тут же отогнали страх перед беловолосым демоном и громко аплодировали. Огни продолжали мигать, а крики становились громче. Помимо энергетических атак стальной брони, были еще лазурные черные дыры и ужасающие черно-красные сингулярности. Конечно, все навыки находятся под контролем самой и не причинят никакого ущерба окружающей среде. Сегодня, несомненно, чудесная ночь. Это было уже на следующее утро, когда сама проснулся, встал и оделся, перешагнул через дюжину обнаженных тел, лежащих на кровати или выложенных на земле, сама вышел из комнаты и пришел в холл приморской виллы. Столкнувшись с дюжиной похотливых девушек одновременно, даже сама, владевшая техникой инверсии, внезапно почувствовал, что его тело немного перегружено. Когда он вошел в гостиную, он обнаружил, что Тони уже ждет здесь, и перед ним проецируются какие-то картинки. Это был ядерный взрыв в Нью-Мексико и седовласый мужчина, вышедший из ядерного взрыва. Услышав шаги, доносящиеся со стороны, Тони повернул голову и посмотрел вперед, и увидел беловласого мужчину, который в это время зевал, его глаза были полны ужаса. Увидев это, сама засмеялся и сказал: «Что с тобой? Не смотри на меня так. Моя ориентация в порядке». Однако по сравнению с Сомой у Тони не было такого досуга. Он недоверчиво посмотрел на Сому и задал вопрос, который его крайне шокировал: «Ты правда пережил ядерный взрыв и вышел из него невредимым?» Сама посмотрел на проекцию перед Тони и ухмыльнулся. «Конечно, это было несложно». «Несложно? Как ты это сделал?» «Тони, не удивляйся. Кроме меня, есть еще люди, которые могут сделать это. Например, Верховный маг из Камартаджа». «Верховный маг, кто это?» «Верховный чародей, кто это?» Начал было спрашивать Тони, когда внезапно перед ними вспыхнули искры, и появился круглый портал, из которого вышла лысая женщина с доброжелательным лицом. Глава 45. Преемник. Когда лысая женщина вышла из портала, ее внешность отличалась от внешности из кинематографической вселенной, но сама все равно узнал ее. Верховный маг. Как только он увидел верховного мага, мышечные волокна всего тела сами напряглись, используя силу и энергию заклинаний, чтобы укрепить все свое тело. Его дух был сильно сконцентрирован, шесть глаз работали на пределе своих возможностей, а все тело достигло своего пикового состояния. Даже сама не мог позволить себе расслабиться перед таким могущественным противником уровня небожителей. Тони смотрел на лысую женщину перед собой, внимательно следил за порталом за ее спиной и чувствовал, что с тех пор, как он открыто признался, что он железный человек, весь мир постепенно становится странным. Сначала беловолосый демон, потом Тор, спустившийся в Нью-Мексико, и легендарный Асгард, а теперь еще и лысая женщина в желтом платье открыла портал и ворвалась в его дом. Сделав вид, что хочет выпить, Тони спрятался за Сомой, затем поднял бутылку вина и налил его в два стакана, передав один из них Соме, а другой оставив себе, и сказал лысой женщине, стоящей перед ним: «Итак, кто ты, и как работает этот круг за твоей спиной? Это мутантская способность, какая-то технология или другая суперспособность?» Верховный маг, едва появившись, сразу обратила внимание на Сому, но затем перевела взгляд на Тони. Услышав его вопрос, она загадочно улыбнулась и спокойно ответила. Услышав вопрос Тони, маг загадочно улыбнулся, ее тон был спокойным и мягким. «Это магия». «Хорошо, магия». Тони сразу же поверил в слова древней, ведь он знал, что даже мифический Асгард существует на самом деле, поэтому было вполне естественно, что магия существует. «Итак, чародей, зачем ты здесь? Правильнее было бы назвать меня мастер мистических искусств». Гуанинь поправила его, а затем перевел взгляд на Сому и сказала: «Я пришла за этим господином». Выпив одним махом дорогое красное вино из своего стакана, Тони развел руками и сказал: «Я так и думал». Увидев, что верховный маг упоминает о себе, сама не смог остаться равнодушным, он продемонстрировал яркую и искреннюю добрую улыбку и сказал верховному магу: «Достопочтенный верховный маг, зачем я вам нужен?» Видя такое поведение Самы, Тони был поражен. Он не мог поверить, что тот, кто всегда излучал злобу, мог так искренне улыбаться. Это вызывало у него странное чувство дискомфорта.